Глава третья. Вот тут он и умер. Старикан посмотрел на меня с любопытством и, видимо, счел заслуживающим его внимания, потому что я просто физически ощутил, как сверлит меня из-под нависших век пара быстрых красноватых глаз. Он вежливо поздоровался с Лео, помахав ему своей соломенной шляпой. То, что, судя по всему, должно было изображать старомодное грациозное движение, выглядело довольно смехотворно. Лео проглотил слюну и поднял руку к своей зеленой твидовой шляпе. «Не каждый, с кем человек здоровается, его приятель», – пробормотал он с отчаянным видом и поспешил вернуться к нашему разговору. «Я понял, что об этом человеке говорить ему не хочется». «Будь повнимательней к Поппи. Это прекрасная женщина, но за последние 2 дня на нее слишком много свалилось. Мне бы не хотелось, чтобы ты напугал ее. Веди себя с ней поделикатнее, Кэмпион, словно бы в перчатках». Я, естественно, почувствовал себя задетым за живое. Грубияном я никогда не слыл. Уж если на то пошло, так я человек спокойный и изговорчивый. Последний раз, полковник, я избил женщину 10 лет назад. Лео сердито взглянул на меня. Он не любит, когда ему противоречат. «Надеюсь, что ничего подобного не было», — сказал он строго. «В противном случае ты не был бы сыном своей матери, доброй, очаровательной женщины». «Я беспокоюсь о Поппи, Кэмпион. Ей так трудно, бедной крошке». Я почувствовал, как у меня сами собой поднимаются брови. Человек, для которого Поппи, бедная крошка, может и впрямь бояться, что ее обидят. «Я Поппи люблю. Она действительно чудесная женщина. Но бедная крошка...» «Это уж прошу прощения. Лео путает свои идеалы с действительностью, о чем я мог бы сказать, смертельно обидев, если бы в этот момент мы не выехали из-за деревьев и не увидели ожидающий нас дом. Ни одно английское поместье не заслуживает этого названия, если у вас, когда вы посмотрите на него июньским вечером, не будет дух захватывать от восторга. Но рыцарская серенада вообще вне всякой конкуренции. Это длинное низкое строение из кирпича цвета раздавленной клубники с окнами изящной формы. Фасад в георгианском стиле эффектно выделяется на фоне остатков нормандской постройки, которые возвышаются позади дома в окружении старых каштанов. Как и во многих домах Восточной Англии, главный вход находится в боковой стене, так что газонам ничто не мешает подходить к самому дому. Когда мы подъехали, я с радостью заметил, что двери открыты, как и обычно. Только кроме скучающего полицейского, стоявшего на страже, нигде никого не было видно. Я не сразу понял, почему он явно смутился при виде нас, пока не увидел поблескивающий рядом с его ногой оловянный кувшин. Поппи с пониманием относится к своим ближним. Тронув Лео за плечо, я изложил ему свои намерения. Он заморгал. «Пусть будет и так, мой мальчик. Только сначала осмотри то место, если хочешь, конечно. Этот тип сидел вон там». Он провел меня вдоль стены дома. Под окном стоял похожий на японский, пестрый, с виду довольно неустойчивый шезлонг. «Ваза», — показал Лео. Я наклонился и приподнял 2 мешка, которыми был прикрыт предмет. Увидев его, я сразу же понял причину пессимизма Лео. Здоровенная каменная штуковина, 2,5 фута в высоту и диаметром в 2 фута, разукрашенная амурами и ананасами. С землей ваза должна была весить 1,5 центнера, не меньше. Неудивительно, что она убила свина. Странно только, что она не раздавила его в лепешку. Я сказала об этом Лео. «Раздавила, мокрого пятна не оставила бы, мой мальчик, но она задела его самым краешком. Как раз по голове, понимаешь, сквозь шляпу. А это шезлонг, но тут ты ничего не увидишь». Он сбросил еще 1 мешок, и мы увидели смятый каркас и порванное полотно. Лео беспомощно пожал плечами. Я отошел чуть дальше по газону и посмотрел на карниз. Он был длинный, с лепным орнаментом, украшающим обычно фасады георгианских домов и страшно похожим на кремовые завитушки на торте. За карнизом в конусообразной крыше были прорублены небольшие окна третьего этажа. На карнизе виднелось еще 7 ваз, расставленных на равных расстояниях друг от друга, кроме одного, о многом говорящего промежутка. С виду они не представляли никакой опасности. Похоже, что стояли там с незапамятных времен. Мы вернулись к дому. «Я не понимаю еще одного», — заметил я. «Убийца шел как-никак на огромный риск. Прямо-таки авантюрное предприятие». Лео поглядел на меня, словно пытаясь понять, что за чушь я несу. Я продолжал, стараясь выражаться как можно яснее. «Я вот что имею в виду. Гарри смог ведь быть не один. Что, если бы кто-то подошел к нему поговорить?» Человек, столкнувший вазу с карниза, не мог быть полностью уверен, что попадет именно в Гарриса. Разве что вылез бы на карниз и глянул вниз, а это уж чистое безумие. Лео покраснел, как пион. «Гаррис был один», — сказал он. «Он сидел там еще до того, как мы пришли перед полуднем. Никому и в голову не пришло бы подсесть к нему. Сидит и пусть себе сидит. Он на нас не обращал внимания, и нам его компания была ни к чему. Так что мы сразу вошли в дом. Я играл в карты в салоне, вон за тем окном, когда эта чертова штука свалилась ему на голову. Можешь считать, что я вел себя по-детски, но так оно все и было», — проговорил он несколько сконфуженно. «Уж очень противен был этот мерзавец». Я присвистнул. Мрак начинал рассеиваться. «Кого вы имеете в виду, говоря «мы»?» Лео совсем расстроился. «Нас было человек 10. Все абсолютно вне всяких подозрений. Зайдем?» Едва мы ступили на паркет холла и вдохнули мягкий, прохладный аромат старого дерева и цветов, неподдельный запах хорошего сельского дома, как появилась Поппи, кругленькая, ласковая и гостеприимная, как всегда. «Это ты, малыш», — сказала она и взяла меня за руку. «Рада тебя видеть. Вы просто молодец, Лео, что послали за ним. Правда, ужасная история. Пойдемте выпьем что-нибудь». Не переставая щебетать, она провела нас по широкой каменной лестнице в большой светлый салон с глубокими удобными креслами. Описать Поппи не так-то просто. Ей чуть больше 50. Из-под густых седых локонов широко улыбается рот и глядят огромные голубые глаза. До сих пор было несложно, а вот дальше пойдет труднее. Из нее так и брызжет дружелюбие, энергия и какая-то наивная своенравность. Одевается она ужасно. В пышные цветастые платья и корсажи, украшенные таким количеством воланов, что хватило бы на паруса целому фрегату. И тем не менее, это отвечает ее индивидуальности, если не фигуре. Людям нравится Поппи. Вот и ладно. Лео тот явно в восторге от нее. «Такой гнусный тип этот Гаррис», — сказала она, наливая мне виски. «Лео рассказал тебе о нем и обо мне? О том, как он поймал меня на крючок?» «Рассказал? Значит, порядок». Вот так до этого и дошло. И хоть нехорошо поступил тот, кто... Очень нехорошо. Но знаете, ребята, он хотел сделать как лучше. «Ну и ну», — фыркнул Лео. «Я, наверное, глупости горожу, Альберт». Она бросила на меня умоляющий взгляд. «Я их предупреждала вчера вечером, что это опасно. Так прямо и сказала. Будут неприятности. И, само собой, так оно и есть». Я перехватил полный ужаса взгляд Лео и, заинтересованный, подвинулся ближе к нему. Поппи посмотрела на Лео. «Вы ему об этом не говорили?» – спросила она. «Надо сказать, иначе это уже будет нечестно». Лео старательно избегал моего взгляда. «Собирался сказать. Кэмпион здесь всего каких-то полчаса». «Скрыть хотел», — отрезала Поппи с сокрушительной прямотой. «А это ни к чему хорошему не приведет. Вот когда узнаем правду», — наивно добавила она, «тогда и решим, в чем признаваться, а в чем нет». Вид у Лео был растерянный, и он явно хотел что-то ответить, но она его перебила. «Это было так», — доверительно поведала она дружески, хотя и без особого темперамента, похлопав меня по руке. «Пара моих самых отчаянных старичков придумала вчера вечером дьявольский план. Решили напоить Гарриса, а когда тут будет уже тепленький, поговорить с ним по-мужски. Тогда в наплыве дружеских чувств он подпишет документ, подготовленный ими заранее, в котором он отказывается от своих прав или как это там называется. Она замолчала и посмотрела на меня с сомнением, по-моему, вполне обоснованным. Поскольку я и брови не повел, она двинулась дальше. «Я с этим не согласилась», — проговорила она серьезно. «Я сказала им, что это глупо и к тому же не совсем честно. Они, однако, возразили, что Гаррис тоже не был честен с нами, что, само собой, правда, и просидели с ним вчера весь вечер. Может, что-нибудь вышло бы, но он вместо того, чтобы размякнуть, становился только все злее и злее. Знаете, с некоторыми бывает и так, и прежде чем они успели ублажить его, уснул. Поэтому им пришлось помочь ему добраться до постели. С утра его ужасно мучило похмелье, и он решил вздремнуть на свежем воздухе. Все утро он с места не сдвинулся, а потом на него свалилась эта проклятая штука». «Неприятно!» – пробормотал Лео. «Ужасно неприятно!» Поппи перечислила мне имена заговорщиков. Все сплошь почтенные люди, которые могли бы вести себя и поумнее. Словно все они вернулись во времена студенчества. И уж я как-то хотел помягче намекнуть об этом Поппи, но она прервала меня.